Вечером, когда дети уснули, вышел во двор подышать свежим воздухом. Звезды горели ярко в чистом небе пустыни. Где-то там, среди этих звезд, располагались империи, в которых меня искали враги. «Пора». Дарс подошел ко мне. «Пора», — согласился с ним. «Уверен, что стоит лезть в их дом?» Он покачал головой. «Ведь раньше не хотел». «Не уверен, но надо проверить». «Что дрон показывает?» «Ничего». За все время, что находился на острове, никто не входил в дом и не выходил из него. Присмотрелся к Дарсу внимательнее. «Что такой дерганый?» Не стал спрашивать при всех. «С семейством проблемы». «Рик, у меня все плохо», — он опустил голову. «Очень плохо». «Рассказывай, что произошло». «Помнишь, говорил, что дал женам неделю подумать о переезде?» Дарс горько усмехнулся. «Так вот, они не только отказались. Они меня выгнали». «Как выгнали?» «Не понял». «Буквально». Рини заявила, что схожу с ума от горя по сестре и выдумываю несуществующие угрозы. Что никакой аварской разведки нет, что просто хочу сорвать их с места из-за собственных страхов. Дарс провел рукой по лицу. А когда настаивал, она сказала, что если мне так хочется бегать по планете в поисках врагов, то пусть бегаю один. Серьезно. Более чем. Сказала, что нашли себе настоящего мужчину. Местного. Который не будет таскать их по всей планете, придумывая небылицы про какую-то разведку. Вот это да. Этого не ожидал. И что сделал? А что мог сделать? Дарс развел руками. Забрал свои вещи и ушел. Дом и повозку решили оставить себе. А откуда у них серебрушки, чтобы выплатить тебе? Нашли какого-то местного купца. Так они мне сказали. Дарс. Уверен. Да ладно уже, он махнул рукой. Может, и к лучшему. Теперь понятно, почему так противилась переезду. У нее уже другие планы. А другие жены. А другие жены встали на сторону Рини. Сказали, что она права, и что стал неуравновешенным после смерти сестры. Дарс горько рассмеялся. Знаешь, что самое обидное? Может, они и правы. Может, действительно схожу с ума. Не сходишь, твердо сказал. Угроза реальна. И то, что они этого не понимают, их проблема, а не твоя. Легко сказать. А остался один. Совсем один, Рик. Всех потерял, сначала Ини, теперь жен. Мы помолчали. После спросил, а где сейчас живешь? Пока в таверне снимаю комнату. На серебрушке у меня есть, надолго хватит, думаю, на несколько лет. А потом он пожал плечами. Потом видно будет. Дарс, полетишь со мной. Куда? К барону Хинджу. Да. Мне все равно нужен напарник, а тебе смена обстановки. Дарс задумался, глядя на звезды. А что там, в баронстве? Опасно? Не знаю. Но определенно интереснее, чем сидеть в таверне, жалеть себя и напиваться. Пожалуй, прав, кивнул он. Мне действительно нужно отсюда уехать. Надоело смотреть на их довольные физиономии. Тогда договорились. Сначала разберемся с оставшимися аварцами, потом летим к Кадару. Кстати, о Кадаре Дарс повернулся ко мне. Говорил, что он тебя на крючок посадил. Что имел в виду? Старик оказался намного хитрее, чем думал. Потер место укуса на плече, где проник герпоид. Он не просто выполнил свою часть сделки. Фактически взял меня в заложники. Сделал своей марионеткой. Как это? Внедрил паразита. Герпоида, как он его называет. Если не вернусь к нему в течение недели, эта тварь убьет меня изнутри. Дарс резко повернулся. Что серьезно? Абсолютно. И теперь понимаю, почему Хаск отказался вывозить его с планеты. Старик использует всех, кто имеет с ним дело. Думаешь, его тоже контролировал? Вряд ли. Думаю, Хаск не позволил бы себя заразить. А вот помнишь того типа в торговой палате Калтанга, которого мы прикончили? Слишком странно он себя вел. Скорее всего, в него тоже внедрен какой-то паразит или устройство контроля. Получается, старик два века кукловодил этой планетой через своих марионеток? Именно. И теперь один из них, и у меня есть неделя, чтобы выполнить его поручение, иначе. А нельзя как-то избавиться от этого герпоида. Может, с помощью капсулы на челноке. Старик уверяет, что нет. Говорит, что паразит интегрирован в мою нервную систему, и попытка его извлечь убьет меня быстрее, чем он сам. Значит, в ловушке, мрачно констатировал Дарс. Отличная у нас ситуация. Кстати, а выяснил, зачем этому в торговой палате нужна нейросеть? Не спрашивал, но сам догадался. Для выполнения особых заданий старика. Думаю, он отправлял его с разными заданиями туда, где сохранились остатки корпорации, и туда, где нужна нейросеть. И вообще думаю, что у старика здесь припрятано много секретов. Да уж, интересный дедуля. А как же аварская разведка? Они же охотились за ним. Думаю, они просто не знали, с кем имеют дело. Видели старика-отшельника, бывшего владельца корпорации, немного тронувшегося головой и обладающего ценными технологиями. Но не догадывались, что этот старик последние 200 лет играл в кукловода со всей планетой и почти сразу узнал об их прилете. И что теперь? Тебе действительно придется вести его к этому барону? Похоже на то. Если хочу остаться в живых. Потер затылок. Хотя есть один вариант. Какой? Сначала мне нужно разобраться с теми тремя аварцами. Если они действительно охотятся за технологиями древних, возможно, у них есть что-то, что поможет избавиться от герпоида. Или они тебя просто убьют, мрачно заметил Дарс. Тогда проблема с паразитом решится сама собой, усмехнулся. Но серьезно, у меня нет выбора. Эти трое представляют угрозу для всех нас, включая твою семью. Их нужно устранить. Согласен. И может быть, пока мы этим занимаемся, мои жены, наконец, поймут серьезность ситуации. Или найдут тебе замену, пошутил, но Дарс не оценил юмор. Не шути так, нахмурился он. Я действительно их люблю. Даже если они сейчас ведут себя как идиотки. Понимаю. Любовь делает нас уязвимыми. Заставляет принимать глупые решения. Как, например, согласиться на эксперимент сумасшедшего старика? Именно, кивнул. Но, по крайней мере, теперь снова выгляжу как раньше. И как ощущения? Помимо червяка в нервной системе. Странно. Тело другое, движения другие. Мне нужно заново учиться владеть собой. Хорошо, что импланты временно отключены, иначе координация оказалась бы еще хуже. А когда их можно будет активировать? Через несколько дней, когда организм полностью адаптируется. Кадр сказал, что процесс еще не завершен окончательно. Надеюсь, это не помешает нашей сегодняшней операции. Не должно. Псионические способности работают нормально, а физическая подготовка сохранилась. Просто все движения пока кажутся слегка неточными. Дарс кивнул, затем снова погрузился в раздумья о своих проблемах. Тогда что остается? Бросить их. Задумчиво пробормотал он себе под нос. Дарс, не могу принять решение за тебя. Знаю, тихо ответил он.